Глава 10. Где находится библиотека, принцесса не знала, а потому решила искать ее методом тыка, то есть просто заглядывать во все попадающиеся комнаты. Заодно и удовлетворить свое любопытство. Но вскоре выяснилось, что это плохая идея. Комнат оказалось слишком много. Замок представлял собой трехэтажное сооружение из четырех корпусов, соединенных четырьмя круглыми башнями. У него был внутренний двор, где находился донжон, и внешний, обнесенный крепостными стенами с бруствером и зубцами. Сами стены были такими широкими, что там легко разошлись бы две телеги или кареты. Юна прошла только два этажа, а ноги уже начали уставать. Она толкнула очередную дверь, но там оказались пустующие покои. Такие тут были на каждом шагу. Вся мебель стоит на своих местах, шторы раздвинуты, нигде ни пылинки. Кажется, будто хозяева только что вышли. Но в то же время остро чувствуется, что здесь давно никто не бывал. Большой портрет над каминной полкой привлек внимание девушки. Юна не стала заходить внутрь. Стоя на пороге, вгляделась в лицо мужчины. Определенно он был ей знаком. Хищные драконьи черты, трагичный излом рыжих бровей, огненная шевелюра, заплетенная в длинную косу. «Тхерайм! Нет, Рейсарнах!» — пробормотала она, жадно разглядывая знакомое и в то же время чужое лицо. Отец и сын были очень похожи. Как две капли воды. Та же стать, тот же взгляд, тот же упрямый подбородок. Но в сыне определенно было что-то еще. Что-то, полученное от матери человека. Юна перевела взгляд на противоположную стену и оцепенела. Это была она, принцесса Астерии, из-за которой Эрисхайм стал убийцей, а Тхерайм потерял отца. Огромный портрет изображал ее в полный рост. Невысокую, хрупкую, с изящной линией плеч, подчеркнутой меховым манто, с высоко зачесанными льняными волосами и глубоким взглядом синих глаз. Она смотрела с немой печалью. Будто уже тогда, в момент создания портрета, знала, что станет причиной раздора и даже войны. Но больше всего Юну поразило ее лицо. На миг девушке показалось, будто она смотрится в зеркало. До того пугающим было сходство. Завороженная этим открытием, Юна прошла к портрету. «Даяна Дагобер», — прочитала шепотом надпись на табличке. Младшая принцесса Астерии, милостью богов и стихий, супруга Рейсарнаха Берансхар. И в тот же миг сердце учащенно забилось, а все тело бросило в жар. Так вот что за госпожа Даяна, вот в чьи покои ее заселили, в чьей кровати она спит и чьи наряды носит. Тхерайм пустил ее в комнаты своей матери, а не любовницы или жены. От накатившего облегчения Юне захотелось смеяться. Все оказалось так просто. А она-то уже надумала. Мысленно обвинила Тхерайма во всех смертных грехах. Но он тоже хорош. Мог объясниться. Мог. Но не стал. Почему? Задумавшись, принцесса еще раз скользнула взглядом по лицу своей далекой родственницы. Затем снова пригляделась к табличке. Там были указаны даты рождения и смерти. Последняя оказалась знакомой. Что-то еще случилось в тот день 100 лет назад. Юна напрягла память. Перед тем, как отправиться к драконам, она изучала их историю. Только, как позже выяснилось, в дворцовой библиотеке хранились поверхностные и не всегда правдивые знания. Драконы оберегали свои секреты. Девушка вернулась к камину. У портрета Рейсарнаха тоже была табличка с датами. Взглянув на нее, Юна будто прозрела. Понимание упало на плечи тяжелым грузом, придавило к земле, а прежнее облегчение пропало бесследно. Глава огненного клана и его жена умерли в один день. Но если Рейсарнах был убит Айтхараном, то Даяна тоже была убита. Юна боялась предполагать, но одно она теперь знала точно — Тхерайм не просто так жаждет мести. И не только из-за отца. Его ненависть гораздо глубже, и утолить ее будет непросто. В полной тишине принцесса покинула комнату. Напротив была еще одна дверь. Высокая, двустворчатая, украшенная богатой резьбой. Она попыталась открыть ее, но та даже не шелохнулась. Хотя никаких видимых замков не было. Пожав плечами, Юна направилась дальше по коридору. Но скрип за спиной заставил остановиться. Из-за закрытых дверей показалась служанка. Такая же рыжая, как и все остальные. «Что там?» — спросила принцесса, когда та просто захлопнула дверь. Полотно вспыхнуло огненным свечением, которое тут же погасло. «Спальня господина Тхирайма», — служанка поклонилась Юне. «Вам нельзя здесь быть, госпожа?» «Ах да, он же сказал, что она может ходить где угодно, кроме его покоев». «Я просто искала библиотеку», — криво улыбнулась принцесса, прикидывая, что интересного можно найти в спальне дракона. «А то что-то мне скучно стало». Мелькнула мысль, что там могут быть ответы на ее вопросы. Те самые, которых так ловко избегает Эвелина. И в то же время внезапное волнение сдавило горло Юны. Захотелось увидеть, где и на чем спит Марген. Вдохнуть его запах. Так ее уже понесло не туда. «Да, конечно, госпожа». Служанка подошла к ней. «Следуйте за мной». Юна кинула последний взгляд на таинственные двери и направилась за служанкой. Библиотека оказалась огромной. Бесконечные стеллажи, уходящие к куполообразному потолку, украшенному витражами, и сотни тысяч книг на всех языках мира. Юна уныло огляделась. Да она здесь год будет искать нужную информацию и не найдет. «Не подскажешь, есть ли тут книги про магические барьеры?» — обратилась к служанке. «Тут есть магический поисковик», — ответила та. «Если подобная книга есть, то он укажет вам на нее». Служанка подошла к небольшому столику рядом с первым стеллажом. Нажала на небольшой рычаг с навершием из круглого рубина. В ответ из стеллажа вылетел светящийся шар размером с яблоко. «Это поисковик», — пояснила служанка, когда шарик начал нарезать круги над обеими девушками. «Вы можете спрашивать его обо всем. Он укажет, где находится нужная книга. Господин Тхирайм собирал рукописи по всему миру. Здесь есть весьма редкие экземпляры. И не беспокойтесь, все книги защищены магией. Вы не сможете их ни порвать, ни сжечь». Она улыбнулась Юне. «Спасибо, можешь идти», — кивнула принцесса. Ну что ж, сейчас она узнает, что за барьеру замка и как его снять. А мысли невольно вернулись к загадочной комнате. Почему она заперта? Неужели Тхирайм там что-то скрывает? В библиотеке Юна просидела недолго. Мысли о тайнах, спрятанных в спальне Тхирайма, не давали сосредоточиться и отвлекали. Да и магический поисковик мало чем смог помочь. Нет, он исполнил просьбу принцессы, указал на нужные книги, но, к разочарованию девушки, все эти книги оказались написаны драконовской вязью, языком, который не знал ни один человек. «Драконы ревниво охраняют сокровища», — хмыкнула Юна, перелистывая исписанные страницы. Захлопнув книгу, скосила взгляд на входную дверь. «Служанка давно ушла». А значит, никто не помешает вернуться к закрытой комнате. Щеки девушки обдало жаром. Неужели она серьезно решилась на это? Пробраться в спальню огненного дракона, да еще самого владельца замка — сплошное безумие. Но с другой стороны, Тхирайм выпотрошил ей все нервы. Много раз использовал и подставлял, отправил на дурацкий отбор, заставил шпионить, кинул в самое пекло. А теперь и вовсе исчез, не потрудившись ничего объяснить. Она имеет право на моральную компенсацию. В общем, совесть мучила Юну недолго. Немного смущаясь того, что собиралась сделать, принцесса выскользнула из библиотеки. Бесшумно ступая, вернулась тем же путем, которым ее провела служанка. И через несколько минут оказалась перед заветной дверью. Осмотрелась по сторонам, нет ли где лишних глаз. Еще не хватало, чтобы ее кто-то увидел. В этом замке кроме служанок никого не было, но именно они ее и пугали. Чувствовалось в этих девушках нечто странное, почти неуловимое, но настораживающее. Только что именно Юна понять не могла. Но сейчас разгадывать загадку служанок не было времени. Принцесса спешила. Первым делом она просто подергала дверь, но та не поддалась. Тогда Юна перешла на магическое зрение и склонилась над замком. Металл светился переливчатыми бликами охранных заклинаний. Переплетения красных, желтых и оранжевых нитей огненной магии были слишком сложными, чтобы у принцессы хватило сноровки их развязать. Вместо этого она призвала свою магию. Подождала, пока та откликнется и заструится по венам, а затем сконцентрировала на кончиках пальцев. Огненная струя, не толще вязальной спицы, сорвалась с ее пальцев. Врезалась в замок, нарушая плетение нитей. Те вспыхнули, будто только и ждали вторжения. За долю секунды почернели и осыпались пеплом. Юна еле сдержала возглас изумления. «Вот так легко? Даже не верится». Она вспомнила, скольких усилий стоило прорвать барьер возле озера. Тогда ей пришлось выложиться по полной, а здесь с первого раза вскрыла замок. Тут точно что-то не так. Вдруг это ловушка? Принцесса украдкой огляделась, но поблизости не ощущалось чужого присутствия. А желание узнать тайны своего похитителя было сильнее здравого смысла. В конце концов, нервно кусая губы, Юна нажала на ручку двери. И та поддалась так легко, будто и не была заперта. Принцесса едва не зааплодировала самой себе от радости. Но тут же мотнула головой, толкнула дверь и замерла на месте. Закрывать или не закрывать дверь? Да, собственно, надо бы. Нельзя, чтобы служанки увидели и донесли потом Тхирайму. Но и опасно. Дверь может потом не открыться. Несколько минут Юна мялась на пороге, не зная, как правильнее поступить. И все же решила закрыть дверь, будь что будет. Если это ловушка, то не больше, чем сам замок. Только послышался щелчок за спиной, как сердце девушки забилось сильнее. По спине пробежал холодок. Юна поспешно обернулась и дернула ручку двери. И та на ее счастье поддалась. Вот и прекрасно. Принцесса уже смелее двинулась дальше. Покои Тхирайма оказались огромными. Потолок украшала яркая мозаика, стены прикрывали гобелены, демонстрирующие сцены из жизни огненного клана, а пол устилали ковры такие пушистые, что ноги девушки утопали в них по щиколотке. Высокие окна были плотно зашторены. Бархатные портьеры не пропускали дневной свет. Но его с лихвой заменяли магические кристаллы, которые зажглись, едва Юна вошла. А вот мебели здесь было мало. Разве что низкие столики и этажерка, инкрустированные драгоценными камнями, слоновой костью, черепаховым панцирем и перламутром. Роль диванов и кресел выполняли разноцветные подушки. Между ними красовались большие напольные вазы из расписного фарфора и каменные подставки со светящимися кристаллами. От ярких красок у Юны запестрело в глазах. Она вдохнула воздух, наполненный ароматом благовоний, и сердце невольно пропустило удар. Это был запах Тхирайма, его аромат. Казалось, дракон вышел отсюда минуту назад или вот-вот войдет и увидит ее. От этих мыслей лицо обдало жаром, а губы заныли, будто истерзанные поцелуем. Принцесса коснулась их пальцем. Тело тут же откликнулось, вспоминая объятия Тхирайма. Тепло его тела, твердость мышц, прикосновения рук, жадные дерзкие ласки. Юна потрясла головой. Она здесь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Ей нужно найти информацию. Одернув себя, принцесса внимательно огляделась. Большой письменный стол и книжный шкаф привлекли ее внимание. Они стояли в дальнем углу в полумраке, а потому были незамечены с первого взгляда. Вздрагивая при каждом шаге, Юна направилась к ним. Ее не отпускал страх, что сюда в любой момент может кто-то ворваться. На столе ровной стопкой лежали пустые бумаги. Она пролистала их — ничего, ни рисунков, ни надписей. Следом принцесса заглянула во все ящички. Они не были заперты, потому что пустовали. Лишь верхние занимали письменные принадлежности. Юна провела по заточенным перьям, представляя, как пальцы Тхирайма сжимали их. а потом быстро задвинула ящик и мысленно обругала себя. «Хватит думать об этом обманщике! Он становится ее наваждением».